Глава 18. Если опустить нервозность Амая, прощание с волками вышло теплым. Собственно, так и должно быть с боевыми товарищами. Мы сражались бок о бок, ели из одного котла, защищали друг друга, делили добычу. Мы стали соратниками, а это дорогого стоит. Вождь степняков, видя эту идиллию, нервничал все больше и больше. Видимо, чувствовал отношение своих элитных бойцов ко мне. И к себе. Должен заметить, авторитет молодого шамана падал прямо на глазах. Пайк, вот кто был связующим звеном в отряде волков. Когда наблюдал за удаляющимися всадниками по равнине, у меня было стойкое чувство уверенности, что все мои планы насчет степного клана обязательно осуществятся. Но времени предаваться философским размышлениям не было. Нас ждала работа, много работы. Длинных массивных ящиков, заполненных деталями, было ровно 10. 7 стрелометов и 3 камнемета. По крайней мере, именно так значилось в чертежах, найденных в одном из ларчиков. Там, кстати, было больше свитков, но, увы, прочитать смог только 2 из них. На остальные не хватило уровня мастерства. Как-то так получилось, что новость о древних машинах загадочных Энонов облетела весь лагерь. Посмотреть на чудо сбежались все кальты. Воины, старики, мастеровые, женщины, вездесущие детвора. Особенно был возбужден наш главный артиллерист Притус. Именно благодаря ему были быстро организованы повозки для перевозки ценного груза. Должен заметить, желающих поучаствовать в действии собралось огромное количество. Так вышло, что мы, не сговариваясь, решили начать сборку именно камнемета. Почему именно так? Не знаю. Может, потому, что из-за обилия составных частей он казался мощнее стреломета. Видимо, подсознательно всем, и мне в том числе, хотелось чего-то крупного, грандиозного, дарующего осознание защищенности. Согласно данным в чертежах, перед установкой камнеметов, или, как они еще назывались, броков, требовалось сделать насыпь с уклоном в 30 градусов. Этим делом уже была занята команда землекопов. Пока вскрывали ящики и выкладывали на землю составные части машины, я читал длинный чертеж. Кстати, оказалось, что брок – это детище моего первого учителя мастера Грильби, который умер у меня на руках. Скажу больше, кажется, именно из-за этих штуковин и был уничтожен весь клан, а с ним и все черные гуроны. Вспомнился больной старик. Знаю, он всего лишь программа, непись, но сердце непроизвольно сжалось от накативших воспоминаний. Рядом стоял Притус и благоговейно пялился в древние письмена. Как и предполагалось, для него чертежи машин были китайской грамотой. А жаль. Я бы с удовольствием сбросил бы на него всю грязную работу по сборке. Но не судьба, придется самому. Как говаривал мой врач, главное начать, а там рассосется. От чтения чертежей нас отвлек голос одного из помощников Притуса. «Все готово! Насыпь утрамбована!» Я взглянул на небольшую площадку, усеянную разными деталями, рычагами, шестеренками и блоками. От строящейся стены шагов 15. Думаю, этого расстояния камнемету хватит для замаха. Хотя всегда можно сделать другую насыпь. «Приступим», — сказал я Притусу, опускаясь на корточки у разложенного на земле металлолома. Тот лишь нетерпеливо закивал и присел рядом со мной. «Итак», — задумчиво произнес я, рассматривая поблескивающие в лучах зимнего солнца железяки. «Обратите внимание, коллега, на вот эти символы, что покрывают каждое звено и элемент». «Если не ошибаюсь, это руны», — ответил Притус. «Совершенно верно», — согласился я. «Вам они знакомы?» Мой инженер неуверенно придвинулся ближе. Некоторое время он напряженно вглядывался в затейливую вязь. Его глаза расширились, на лбу выступили капельки пота. Глубокий вздох, и он оторвался от созерцания стальных деталей. «Увы, коллега», — ответил он, протирая глаза. «Мне не знаком этот язык. Древние мастера рун чрезвычайно ревностно хранили свои секреты». Притус сокрушенно покачал головой. «Я не смогу их прочитать». Пока инженер пытался прочитать древние письмена, я, не отрываясь, смотрел на руны. Они сплетались между собой, словно ветви виноградной лозы, рождая по-своему красивый и загадочный рисунок. Узор, выгравированный умелым искусником, обвивал стальные тела блоков. Он безмолвно говорил с нами, неслышно нашептывая свои тайны и секреты. Красиво. Ладно, пора начинать, но сперва кое-что сделаем. Мастер Притус, в чертеже говорится, что каждая деталь пронумерована, и что сборку необходимо осуществлять постепенно, элемент за элементом. Тогда правильнее будет, если мы разложим все по номерам. Слёту понял мою идею Кальт. Так будет удобней. Несколько минут ушло на наведение порядка, и когда все было готово, я приступил к сборке. Правая рука легла поверх небольшого блока с маленькой единичкой в правом верхнем углу. Внимание! Вы пытаетесь наполнить энергией деталь Брока номер 1. Вам понадобится 1000 единиц энергии. Желаете продолжить? Да? Нет? Любопытно. Прежде чем продолжить, под удивленным взглядом моего главного инженера активирую фиолетовый камень стойкости. На всякий случай достаю из кармана колбу с зельем. Все. Вот теперь точно можно начинать. Жму «Да». Несколько мгновений ничего не происходило. Письмена, как и прежде, оставались бесцветными и безжизненными. Но вдруг, правой рукой, лежавшей на руне, я ощутил сперва робкие, а затем все более настойчивые теплые толчки. Будто кто-то маленький и упрямый пытался вырваться из своего невидимого плена. Небольшой бледно-серый рисунок под ладонью стал медленно наливаться тусклым синим светом. Мало-помалу он, как быстро созревающий плод, обретал насыщенный оттенок. Процесс пошел. Энергия заглатывалась древним артефактом сплошным неспешным потоком. Вязь на балке окрасилась в синий цвет. Казалось, свет поглотил ее без остатка, словно голодный монстр. Чудесное зрелище притягивало взгляд. Бросив мимолетный взгляд в сторону Притуса, я увидел, как тот застыл, любуясь завораживающим действом. Да и остальные кальты, собравшиеся вокруг, стояли молча, жадно наблюдая за чудесным представлением. «Внимание! Деталь Брока номер 1 активирована!» Отвернувшись от оцепеневших зрителей, я поискал глазами следующую деталь. Притус не спал. Короткая команда, и его помощники подтягивают второй блок. Улыбаясь, кивнул инженеру. Продолжим. «Внимание! Вы пытаетесь наполнить энергией деталь Брока номер 2. Вам понадобится 1000 единиц энергии. Желаете продолжить? Да? Нет?» «Да!» Второй блок тут же засветился, вызвав очередной громкий вздох удивления толпы. «Внимание! Деталь Брока номер 2 активирована. Внимание! Вы можете произвести соединение деталей Брока номер 1 и номер 2. Вам понадобится 200 единиц энергии. Желаете продолжить? Да? Нет?» «Ну, хоть тут будет полегче. Да, соединяй». За второй деталью была третья, а за ней четвертая и так далее. Блоки, пружины, шестеренки сменяли друг друга. Несмотря на энергетические зелья и камни, чувство смертельной усталости сковало все тело. Виски сдавила тупая боль. Зверски ныла поясница и шея. Я чувствовал себя дряхлым стариком, прожившим 100 лет, ни разу не присев и не отдохнув за эти годы. А ненасытные руны все требовали и требовали энергию. Когда человек занят нудным делом, его мозг начинает искать некие зацепки, дабы разбавить монотонность. Обычно помогает музыка, а также осознание конечной цели. Это прибавляет силы идти дальше, позволяет телу делать очередной последний рывок. В данную минуту для меня такой зацепкой являлись моменты соединения деталей. Они требовали меньшего количества энергии, и после соединения я останавливался на несколько минут, дабы перевести дух и посмотреть, что же у нас такое получалось. Каждый элемент имел свой неповторимый узор и рисунок, и как фрагменты своеобразного пазла, детали механизма дополняли общую картину. Если в рисунке была полная гармония, то сам Брок с каждой присоединенной деталью превращался во что-то непонятное и бесформенное. Народ, собравшийся поглазеть на небывалое зрелище, наконец устал и стал постепенно разочаровываться. Из толпы полетели советы, шутки и подзуживания. И я их понимаю. Когда последняя часть головоломки наконец встала на свое место, я, уставший и опустошенный, сел прямо на землю. «Поздравляем! Вы только что создали боевую машину Эннонов Брок. Ваше мастерство увеличено на 350 единиц». Вытерев рукавом пот со лба, проверил жизненные показатели. Нормально, жить буду, ну и работка. А ведь таких еще 9 штук. Радует то, что стрелометы имеют намного меньше деталей. Ну и уродца ты слепил. Вижу справа сапоги Дроя. И не говори, устало отвечаю я, глядя на свои художества. Стальная конструкция бесформенной серой громадой высилась посреди насыпи. Рунные узлы, словно кровяные сосуды, мерно пульсируют ярко-синим светом. «И как это работает?» – с сомнением в голосе спросил Дрой. Я, кряхтя как древний старик, поднялся с земли, сделал шаг к непонятному агрегату. «Внимание! Брок находится в спящем режиме. Желаете привести камнемет в боевую готовность? Да? Нет?» «Угу, желаю». Конструкция вдруг завибрировала. Рунная вязь засветилась ярче. Брок будто обрадовался приближению старого знакомого. Секунду ничего не происходило. А затем бесформенная груда стали вздрогнула. Шестеренки, детали, стальные полосы и балки зашевелились. Железный ком, двигаясь, шевелясь, вибрируя, стал расти с каждым ударом сердца, обретая формы и очертания. Железный ком, двигаясь, шевелясь, вибрируя, стал расти, с каждым ударом сердца, обретая формы и очертания. Мы стояли, раскрыв рот, даже не пытаясь пошевелиться. На наших глазах аморфный и бессмысленный набор звеньев, модулей, деталей шаг за шагом превращался в многорукую и многоногую тварь. Рунная вязь оплетает мощное тело гиганта. Длинные балки трансформировались в лапы, заканчивающиеся подобием широких ковшей. Несколько мгновений, и перед нами предстал этакий стальной монстр с четырьмя ногами, похожими на паучьи, и двумя руками-ковшами. «Беру свои слова обратно», — приглушенно прохрипел Дрой. «Он еще уродливее, чем раньше». Я, отвлекшись от созерцания чудесного творения древних мастеров, обернулся. Дрой стоит, открыв рот, откровенно глазея на железное чудовище. Похожие эмоции читаются и на лицах окруживших нас эльфов. В глазах испуг и благоговение, и гробовая тишина. Дрой, громко прочистив горло, сказал: «Впечатляет! И что он может?» «Секунду», — ответил я, открывая настройки камнемета. «Да, показатели впечатляют. Если в двух словах, то нам досталась высокопрочная махина, способная метать снаряды на 500 шагов, а то и дальше. Наносит колоссальный урон по площади. Цифры, стоящие напротив скорострельности, ничего мне не сказали, но я просто уверен, что эта штуковина намного быстрее катапульт кальтов. Механика стрельбы напоминает мне мою рогатку. Подозреваю, что все вышеуказанные показатели будут зависеть от веса, размера и качества снарядов». «Ну что, давай попробуем», — сказал я, оторвавшись от чтения. «Тащите камни!» — тут же крикнул Дрой. Недолго думая, двое воинов подтащили внушительный булыжник к правой руке ковшу Брока и после нескольких раскачиваний вложили его в раскрытую ладонь. Как только камень оказался внутри ковша, великан без особых усилий отвел его назад, будто замахиваясь, и остановился. «Брок заряжен. Снаряд – камень. Пригодность – да. Дальность – плюс 525. Скорострельность – плюс 0,2. Урон по площади – плюс 18 тысяч, плюс 26 тысяч». По спине пробежал холодок. «Если такой камень накроет мой отряд, пиши пропало. Я полечу на возрождение, а мои парни к своим богам». «Внимание! Брок готов к бою. Чтобы произвести выстрел, вам понадобится 250 единиц энергии. Желаете продолжить? Да? Нет?» «Стоп! А вот это плохо. Даже очень. И дело не в количестве энергии. Это как раз терпимый запрос. Проблема в другом. Без меня эта машина не будет функционировать». В приписке система предлагала провести синхронизацию, как когда-то с петами, но я отказался. Эта штука, словно энергетический вампир, выпьет меня досуха. «Готов?» – спросил Дрой. «Да», – кивнул я. «Тогда чего мы ждем?» Вместо ответа я отдал приказ системе, и гигантская рука Брока стальным жгутом, пожирая предложенную энергию, швырнула здоровенный булыжник. Серый угловатый кусок скалы, медленно вращаясь, полетел вниз. Несколько мгновений, и в центре равнины, в месте приземления снаряда, расцвел снежный цветок. Свысока он казался маленьким и симпатичным, но и я, и все стоящие рядом понимали его разрушительную красоту. А потом все начали радостно кричать и улюлюкать. Да что говорить, я и сам, как мальчишка, подняв руки вверх, кричал сейчас во все горло. У нас появился веский аргумент в будущей войне. Он стоял нерушимой стальной громадой, возвышаясь над мелкими разумными. Всем своим видом даря надежду на будущее.